Глава 19. В наших покоях я, наконец, рассказала Иорану обо всем, что со мной приключилось. Умолчала лишь о невообразимо заманчивом предложении главного жреца и о грядущей встрече с Трисной. Эльф чувствовал слабость, до поместья ковылял, прихрамывая, руки его дрожали, и при всем при этом наотрез отказался говорить о своих злоключениях мне. «Ты должна уходить». Услышала я шершавый голос за спиной, пока искала в маленькой шкатулке нужное снадобье. «В Тхаэле больше небезопасно. Тебе нужно бежать». Красный пузырек синий, белый, с какой-то мутной жидкостью. Да, стоило бы подписывать настойки, что я покупала когда-то у Трисны. «А где безопасно?» Продолжая копошиться в склянках, спросила я. «Среди людей я снискала дурную славу, получила клеймо предателя». Вот он, пузатый фиал с хитрым завитком, настойка для восстановления сил. С началом тренировок без этой горьковатой микстуры просто жить не могла, хлестала как воду. Мой вопрос тем временем повис без ответа. Я откупорила пузырек, принюхалась, пахло вроде как и раньше. Отравиться Иоран не должен. Радует, что испорченная микстура не дарит ничего страшнее слабости желудка. «Что ты делаешь?» Эльф дернул меня за рукав. От неожиданности рука моя дрогнула, и несколько бирюзовых капель лекарственной настойки расползлись на светлых льняных штанах. «Ох», — проворчала я, — «пролила». Неожиданно Дроу потянул меня за руку, вынуждая наклониться. Поцеловал со всем присущим ему мастерством и изяществом, а затем шепнул мне в губы: «Чтобы приворожить меня, зелье тебе не требуется». «А может, ты уже под чарами?» Зубами я слегка прихватила эльфа за нижнюю губу. «Кто знает?» «Тогда пусть колдовство длится бесконечно», — ответил Иоран и снова погрузил в жгучий напористый поцелуй. Мгновенно меня бросило в жар. Раз, и я вспыхнула, как масляный факел, хотя мой дроу был далеко не в самой лучшей форме. «Ох, что мы делаем? Скоро отправляться на сомнительное рандеву, а я валяю дурака. Следует скорее напоить эльфа настойкой. Для восстановления сил, конечно же, а заодно и для крепкого сна. Вольно или нет, но я определенно во что-то ввязываюсь. Вейдайри доверяет Трисне, значит, наверное, и я могу. Надеюсь, мое любопытство не кончится плохо, но лучше Иорану не знать о грядущей встрече. Выпей лекарство. Я нехотя разорвала поцелуй. Оно поможет унять боль и придаст сил. Раньше я принимала его после неудач на тренировках. Эльф скосил взгляд на пузырек в моей руке, поморщился, но как примерный пациент протестовать не стал. Послушно поднес ложку к губам и выпил горькую микстуру. А потом уснул. Наконец-то уснул. Сама я валилась с ног от усталости, но рассвет неминуемо приближался. И вот я, накинув черный плащ с глухим капюшоном, отправилась к восточным воротам. Город уже медленно погружался в дремоту. Волшебные кристаллы вдоль мощёных дорожек тускло мерцали, в масляных лампах едва теплился огонь. На улицах встречались редкие прохожие, а жители один за другим запирали двери своих домов. Плащ не мог скрыть меня от любопытных глаз, темнота эльфийскому взору не помеха, но и на первый взгляд не выдавал во мне человека. «Приветствую», — услышала я голос целительницы. «Я обернулась». Трисна ждала меня в тени одного из домов, неприметного даже для дроу. «Пойдем». Без каких-либо объяснений эльфийка поманила меня за собой, и я покорно повиновалась. Шли молча, пересекли улицу, нырнули в переулок, проскочили два поворота, три пролета, затем очутились в маленьком дворике одного из бедных кварталов. В этой части столицы я не была никогда, и если бы Трисна бросила меня прямо здесь, дороги домой самостоятельно я б не отыскала, пожалуй, никогда. Озираясь по сторонам, эльфийка отворила дверь захудалого домишки и потянула меня за рукав. Скрипнули половицы, в нос ударил затхлый сырой запах плесени. Трисна поманила меня вглубь жилища, а затем в одиночку отодвинула массивный железный сундук. Сколько же силища в этой щуплой, на первый взгляд, женщине! Сундук скрывал тайный проход, огромную черную дырень в полу. Вероятно, туда нам и надлежало спуститься. Похоже, пути назад у меня уже не было. И вот вместе с темной эльфийкой мы плутали по тайному подземному ходу. Просто чудо какое-то. В подземном царстве подпольные тайные ходы. Интересно. Тоннель петлял, двоился, имел несколько коридоров. Часть из них, как я успела заметить, была засыпана или обрушена. Часть уходила дальше в неизведанную жуткую темноту. По ощущениям, мы двигались вглубь столицы. Возможно, к самому ее центру. На ладони я зажгла слабый огонек и послушно, как барашек, плелась за провожатой. Лишних вопросов по-прежнему не задавала. И вот, наконец-то, тупик. Мы уперлись в глухую массивную дверь с резьбой в виде символа правящего дома. Эльфийка отстучала замысловатый ритм, три глухих быстрых стука, пауза, затем два медленных, снова пауза, и четыре двойных, как удары сердца, перестука. Надо запомнить. Мгновение. Огромная дверь поддалась и медленно, почти нехотя, с гулким скрежетом отворилась. Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к свету и сообразить. Вместе с эльфийкой мы очутились в комнате с богатым убранством, теплых, светлых дворцовых покоях. Потайной ход — еще одно невероятное чудо инженеров Дроу. «Рада видеть тебя, Агнес!» Прислонившись к стене, с хитрой усмешкой на меня смотрела сама Вайдайри. «Собственной персоной, дьявол ее дери! И провалиться мне сквозь землю, если она хоть каплю походила на умирающего эльфа. Собрана, бодра и полна решимости!» Рядом с ней на узкой софе восседал супруг. Не сидел, почти возлежал. Тот самый хилый, тщедушный юноша, что совсем недавно делил со мной тяготы пути. Он неуклюже поднялся на ноги, помялся нерешительно и склонил голову, коротко поприветствовав нас. Лицо его осунулось, и в свете ламп казалось землистого цвета. Стоял он не твердо, шатался, а за спиной прятал плотно забинтованные руки. В его недуг верилось охотнее. «Долгих лет жизни тебе, Вайдайри!» — усмехнулась я. «А мне тут пташки нашептали, будто лежишь ты, едва ли не испустив дух». Королевский дознаватель вместе с ее дружком Арчи выясняли, не я ли часом приложила руку к твоему резкому недомоганию. «Веселишься?» — скривившись, принцесса вскинула бровь. «Тогда я скажу тебе, что твои пташки правы. Меня хотели отравить, но пострадал он». Вайдайри кивком указала в сторону светлого принца. «По приказу королевы арестовали всех, кто пал под подозрение. Но, хвала солнцу, мне удалось быстро убедить ее заменить тебе метод дознания. Полагаю, приказ дошел вовремя?» «Я принесла снадобье». Не обращая внимания на нашу перепалку, целительница вклинилась в разговор. «Нужно наносить плотным слоем на поврежденные участки тела, а затем читать заклинания. Вот», — эльфийка протянула свиток, «трижды ночью и трижды днем. Если нужно, я останусь с принцем Фабианом на время сна и бодрствования и проведу лечение как положено». «Не нужно, Трисна», — возразила Вайдайри. «Я сама займусь его ранами». «Сама? Ранами?» «Принцесса так терзается чувством вины, что вызвалась сама врачевать горе супруга? Или лично желает проследить за его лечением, чтобы, не приведи Всевышний, его светлое высочество не встретился с праотцами раньше времени?» «Как яд попал к тебе?» «Раз я пришла за ответами, значит, и спрашивать начала по порядку». «Ты ничего не ешь и не пьешь из своего виночерпия. Ни за что не поверю в твою неосмотрительность». «Все верно», — эльфийка забрала снадобье из рук целительницы. «Яд оказался в моей постели. Как он туда попал, вопрос хороший. Полагаю, не обошлось без наших любезных зеленозадых друзей». Фабиан за спиной супруги издал тихий смешок. Острые словечки Вайдайри его веселили? «Эта дрянь должна была травить меня медленно», — продолжало ее высочество, как ни в чем не бывало. «Уснула жива-здорова, проснулась — труп». «И ты милостиво уступила его высочеству, принцу Фабиану, свою постель?» — хмыкнула я. «Тебе о нашей супружеской ночи, моя милая, рассказать подробно и со смаком?» — рявкнула Вайдайри. Землистого цвета Фабиан тут же густо покраснел. «Да, глядя на этого скромника, мне теперь захотелось подробностей. Тех самых, со смаком». «Так и быть», — кивнула я без тени смущения. «Давай коротко». «Присаживайтесь, обе», — Принцесса жестом указала нам с Дрисной на кресло. «Вы все трое прошли допрос под зельем правды», — начала она. «Стало быть, вам я могу доверять». «Все трое? Принц и целительница тоже?» «Объявить о моем плачевном состоянии было решено для того, чтобы враги на радостях совершили ошибку, проявили себя раньше времени. Надо ли говорить? Если хоть одна душа узнает о нашем разговоре, вы все», — эльфийка обвела нас взглядом, «отправитесь кормить червей». Мы дружно закивали. «Что ж, тогда, пожалуй, начнем», — сверкнула желтыми глазами Вейдайри. «Яд, которым обработали ложи ее высочества, получен из семян манцинеллы», — заговорила Трисна. «Подушки и простыни покрыли ядовитой пылью. Если коснуться отравленного ложа, а затем смыть, ничего не произойдет. Но сон в такой постели смертельно опасен. Яд напитает кожу и, в конце концов, сделает свое черное дело». «Мне повезло», — продолжила дальше Вейдайри. «Фабиан оказался чувствителен к манцинелле. Присел на край постели и коснулся отравы ладонями. Сначала почувствовал жжение и не обратил внимания. А потом его руки покрылись страшными коростами». В подтверждение слов принцессы Фабиан, шипя и морщась, отодвинул край бинта. Несколько тонких нитей обмякших струпьев потянулись следом за обрывком ткани. От увиденного меня затошнило. Зрелище поистине отвратительное. Так себе первая брачная ночь. «Ничего», — целительница поспешила приободрить эльфа. «Моя целебная мазь не оставит и следа твоего недуга. Скоро сможешь поразить нас стрельбой из лука». Прозвучало как шутка, но смысла я не уловила. Светлый эльф на это лишь стиснул зубы и ответил сдержанным кивком. «Подняли шум», — продолжила принцесса. «Сообщили королеве. Подозревали всех, даже самого Фабиана и его свиту. К полуночи выяснили, делегация дриад спешно покинули Тхаэль. Провернули свои гнилые делишки, присвоили часть нашего золота и сбежали», — Дроуша махнула рукой в неизвестном направлении. «Королева отправила своих людей на поиски, но искать дриаду в лесу все равно, что иголку в стоге сена. Наемницы не могли пойти на такой риск по собственному желанию. Их переманили, пообещали заплатить больше», — высказала я свои догадки. «Верно», — кивнула Вейдайри. «Поэтому и было решено объявить о моем резком недомогании. Возможно, враги проявят неосмотрительность и выдадут себя раньше времени». Я слушала рассказ эльфийки и вспоминала слова остроухого святоши. «Грядут великие перемены. Принцесса Вейдайри разгневала нашего великого бога, и сейчас я с особым усердием возношу за нее молитвы. Так говорит мне солнце». Стоило бы рассказать, но поверит ли мне Вейдайри? Дроу крепки в своей вере, слишком религиозны и набожны. Но если поверят, быть может, найдется способ сместить кровожадного фанатика и помочь моему эльфу. «Враги уже себя проявили», — заявила я. «Что ты имеешь в виду?» — принцесса вскинула бровь. «Говори». После допроса я посетила храм. Воодушевившись, быстро затараторила я. «Главный жрец убеждал меня, будто ты разгневала бога, Вейдайри. И если, не приведи Всевышний, ты не справишься с действием яда и отдашь солнцу душу, то бог непременно нашепчет жрецу на ушко имя преемника королевы во время праздника. А еще этот святоша призывал меня стать добровольной жертвой ради спасения славного Тхаэля. Заманчиво, да? А теперь скажи мне», — сощурилась я, — «как мог ваш бог сообщить жрецу о твоем проклятии, если ты жива, здорова и готова мстить врагам?» Повисло молчание. Дроу нахмурились, светлый эльф покачал головой. Похоже, он относился к религии супруги с неприкрытым скептицизмом, как и я. «Вейдайри», — продолжал я свои пламенные речи, — «ваш бог, может, и существует. Но жрец-самозванец. Прикажи арестовать его. Примени зелье или пусть познакомится с Арчи, все равно». «Агнес, ты смеешься?» Это был единственный раз на моей памяти, когда в желтых глазах эльфийки плескалась растерянность. «Даже если ты права, для ареста нужны веские основания. Наш народ благоговеет перед говорящим солнцем. Сама королева прислушивается к его советам. Когда этот ваш праздник? Впервые за все время Фабиан подал голос и не просто заговорил, прервал речь жены. Через месяц, в день осеннего равноденствия. Может быть, тогда, робко озвучил принц, объявить накануне праздника о твоей гибели? Мы все уставились на Фабиана, округлив глаза. «Жрец озвучит на всю столицу волю богов», — сглотнув, продолжил он. «И в этот момент ты явишься публике с тысячей верных тебе мечей для пущей убедительности. Обвинишь самозванца во лжи, а заодно и арестуешь нового преемника». «Надо же, какой тонкий политик этот нежный агнец Фабиан!» «Жрец объявит волю богов лишь после жертвоприношения, а значит, Иорен все равно погибнет». «Нет, действовать нужно раньше», — парировала я. «Хватит с меня игр. Пора подумать и о своих интересах. Прекратите губить ни в чем не повинных эльфов». «Мне нравится ход твоих мыслей», — не обращая внимания на мои увещевания, обратилась к супругу Вейдайри. «Это следует обдумать». В ответ принц Ливинорский одарил благоверную робкой и стеснительной улыбкой. «Спелись, голубки. Черт бы их побрал». «Но эльф!» — снова воскликнула я. «Он погибнет!» «Погибнет?» — кивнула принцесса. «И очень нам поможет. Его жертва развяжет жрецу язык. Мы должны узнать, с кем в сговоре этот хитрозадый евнух». «Вейдайри, пожалуйста!» Я уже не восклицала, умоляла. «Оставьте эльфу жизнь. Неужели нет другого способа прищучить самозванца и его пособников?» «Других решений нет, Агнес». Принцесса была непреклонна. «Так что советую тебе наслаждаться обществом твоего друга, пока можешь. Я не оставлю в живых чужеземца из Вальмонта. Он слишком много видел. Хватит с нас шпионов. Доигрались». В отчаянии я перевела взгляд на Фабиана. Стервец же переобулся в воздухе. За считанные дни из навязанного жениха Хлюпика превратился в полноценного союзника. Вряд ли принцесса полностью ему доверяла, но раз он невольно втянут в политические интриги, она, несомненно, выжмет из него пользу. В ответ на мою молчаливую просьбу принц лишь покачал головой. Других идей у него не было. «Когда враги будут наказаны?» Вейдайри смягчила тон. «Я позволю тебе забрать в свою койку хоть троих, хоть пятерых эльфов. Любых. Но сперва дело». «Не надо мне пятерых. Мне нужен он и Оран». Прямо сейчас внутри меня огромный свинцовый шар давил, щемил, лишал воздуха. Как же я ненавижу бессилие. Всем сердцем ненавижу. Но возражений принцесса не слышала. Слова больше вставить не дала. «Твои сведения помогут нам, Агнес. Держи и дальше ухо востро. Я доверила тебе свою тайну». Два желтых глаза с узким зрачком смотрели мне в самую душу. «Не омрачи нашу добрую дружбу предательством». Тем же путем по лабиринтам тайных коридоров Трисна проводила меня назад к восточным воротам. «Все сведения ты будешь получать только через меня», — предупредила она. «Если возникнут сложности, сообщай». Я покорно кивнула. «И Агнес», — целительница посмотрела на меня с сочувствием, «перестань хлопотать за этого эльфа. Вальмонцы-приспособленцы умеют опутать речами, затуманить разум, даже без своей магии. Я понимаю, ты влюбилась. Даже зелье подтвердило. Но с чего ты взяла, что твой эльф тоже в тебя влюблен? Ты хлопочешь за него, надрываешься, а он воспользуется твоей добротой и оставит тебя. Подумай об этом». С этими словами целительница удалилась, а я так и продолжила смотреть ей вслед в усталом смятении. До тех пор, пока эльфийка не скрылась за поворотом неприметного переулка.